Глава пятая. Возвращение суженого. Глубокой ночью Тереза внезапно проснулась от резкого стука. Подскочив, она с уверенностью и радостным испугом подумала: «Это он!» Это действительно был он. Ухмыляясь, стоял он перед Терезой. «Ну вот и мы, сокровище мое!» — проквакал Николас так, будто они вчера только расстались. С теплым сиянием, разлитым по всему лицу, Тереза жадно разглядывала его. Он немножко пополнел, но был все еще по-прежнему сухопар, и глаза его над приплюснутым носом по-прежнему весело поблескивали. Он великодушно позволил ей обнять себя и сам милостиво похлопал ее по ягодицам. Тереза всем существом своим ощущала его мускулистое тело, вдыхала его мужской запах, годы разлуки миновали. Она носилась по комнате, босая, взбудораженная. «Не приготовить ли тебе чего-нибудь поесть?» — спросила она, опять уже совсем прежняя, покладистая, глупая Тереза. «Позднее, может быть, — ответил он. — А вот если у тебя найдется что выпить, я бы не прочь». «Конечно, найдется, — сказала она, — да вот хотя бы добрая малиновая настойка, которую я почтил папаша Морис в обмен на Жан-Жакова письменные принадлежности». Николас уселся в широкое кресло, любимое кресло покойного Жан-Жака, и окинул взором хорошо знакомую обстановку. «Приятно вернуться сюда, — произнес он и, входя в роль хозяина, расположился поудобнее. Немалая осторожность понадобилась, чтобы попасть в швейцарский домик. Во всех прочих отношениях возвращение его представляло не бог весть какой подвиг. После заключения мира французское и английское правительство объявили амнистию, которая, очевидно, снимала запреты из его возвращения во Францию. Он решил, что пора заявиться к своей милке невестушке. Старая кобыла окочурилась и уж не легнет больше. Описание, которое она так ревностно оберегала, теперь в руках Терезы, иными словами, у него в руках, и он, следовательно, переплыл через канал. А принц Конде без всяких проволочек снова принял его на службу, живет он, значит, по соседству, и вот он здесь. Ему доставляло удовольствие сидеть, развалившись в кресле своего предшественника. Он еще в Лондоне наслышался об исповеди и прочел эту книгу в английском переводе, но и похохотал же он громко, и от всего сердца над юродивой мудростью господина философа чего-чего только он не нагородил об их общей Терезе, и все-таки он, Джон Болли, именуемый также Николас Монтрету, сидит здесь. Он не философ. Зато он весел и жив, а философ лежит в своей холодной могиле, прославленный, но мертвый. Николас видел восторг, с каким Тереза ухаживала за ним. Его отсутствие только упрочило их связь. Он пил, ел и, ухмыляясь, думал, что заткнет за пояс всех мудрецов мира. Простофиля маркиз выстроил для господина философа швейцарский домик, а хозяинчит в нем кто? Он, Николас, торжествуя, развалился он в кресле Жан-Жака и благосклонно позволяет Терезе ублажать себя ласками. «Дела подождут, — говорил он, — давай сначала побалуемся, — и они легли в постель. Позднее он заставил ее отчитаться перед ним. У нее, — сказала Тереза, — капитала нет, а только пенсии, которые ей выплачивает маркиз. Николасу это показалось подозрительным. Как так? Неужели она не получила за рукописи наличными? И какое отношение к этому имеет маркиз? «Ты ведь совершеннолетняя, не нужны тебе опекуны», — изрек Николас. «А если понадобится какой-то, на то я теперь здесь. Ну что, старушка?» — благодушно продолжал он. «Поженимся, что ли? Хоть у тебя и нет ничего, кроме пенсии, я все же готов взять тебя». Ее вялое сердце запрыгало от радости и страха. Как долго ждала она этой минуты! Она готова отказаться от репутации знатной вдовы Руссо и превратиться в обыкновенную мадам Монтрету, даже если ни одна королева не явится больше, чтобы утешить ее. Уж раз Николас так отчаянно рисковал ради нее, не щадил своей драгоценной молодой жизни, то и она, конечно, должна чем-нибудь поступиться ради него. Но Жан-Жак и мать незримо стоят по обе стороны кровати, призрачные и в то же время такие ощутимые, и мать предостерегает ее. «Смотри, если он слишком поздно узнает, что денег у тебя нет, не сносить тебе головы!» Тереза наполовину приподнялась на постели. «Что до меня, так чем скорее мы поженимся, тем лучше!» И так они лежали в потемках. И он не мог увидеть ее улыбки, застенчивой и лукавой, совсем как у маленькой девочки. Он выжидающе насторожился. Но, — продолжала она, на всякий случай боязливо отодвинувшись от него, — может статься, что вы вовсе не пожелаете жениться на мне, мосье Николас, когда вы все узнаете. — Какое такое все? Что это еще за вздор? — прикрикнул он с присущей ему такой пугающей и такой любимой грубостью. — Зажги свечу! — сердито буркнул он. Тереза повиновалась. Он свирепо взглянул на нее. — Изволь-ка говорить яснее, — приказал он. — Я ничего не понимаю. — Да я и сама-то не очень понимаю, — прохныкала она. — В том-то и дело. Куда мне с моим слабым умишком? Вам, конечно, много виднее, что к чему. Но если я выйду замуж, то я, значит, останусь без всяких денег. Сходить бы господину Жиберу, он бы нам все досконально растолковал. Видно, опять кто-то отмочил отчаяннейшую глупость, — выругался Николас. Он встал и оделся. — Не сердись, Кола, — смиренно молила Тереза, — я сделаю все так, как ты хочешь. Они поехали к мэтру Жиберу. Нотариус не скрывал своего недоверия и неприязни к Николасу. — Вы в самом деле желаете, мадам, чтобы я осведомил мосье Монтрету о запутанном состоянии ваших денежных дел? Он спросил это так официально, что Терезу обуял страх. Она поняла, что ни Жан-Жак, ни ее покойная мать, ни всемилостивый бог не одобряют того, что она намерена совершить, но она собрала все свои душевные силы и выдавила из себя. — Да, мосье. Мэтр Жибер вспомнил о клятвенном обещании, данном тучной старухе, решил так затруднить все это глупые и похотливые бабенки, как только это возможно. «Мне нужен от вас письменный приказ, который освободил бы меня от сохранения профессиональной тайны», — сухо сказал он. Ну и это не устрашило Терезу. Она подписала обстоятельное заявление, составленное нотариусом, и мосье Жиберу ничего другого не оставалось, как приступить к докладу. Он разъяснил, что английские покровители, выплачивающие пенсии через мосье Жерардена, поставили обязательным условием, чтобы последние вручались только вдове Руссо. Поступление от авторского гонорара за произведение Жан-Жака в свою очередь выплачивается ежегодно и передается на хранение мосье Жерардену. Переговоры тянулись долго и мучительно. Мэтр Жибер обильно пересыпал свою речь профессиональными терминами, и Николас не отставал от него, пока не проник во все мелочи. Под конец он спросил нагло и без обиняков: «А что, если мадам Руссо вторично выйдет замуж? Я бы настоятельно посоветовал моей клиентке не делать этого», — сказал Жибер и строго посмотрел на Терезу. «В этом случае выплата английских пенсий, безусловно, прекратится. А что касается издателей, то будут ли они тогда по-прежнему делать отчисления, это более чем сомнительно». Николас перешел в атаку. «Неужели во Франции нет более ни права, ни законов?» — вознегодовал он. «Именно потому, что во Франции право и законы процветают, многоуважаемый, назидательно и важно произнес нотариус. Я столь настойчиво рекомендую моей клиентке воздержаться от второго брака. Тем более, что притязания мадам Руссо на право наследования весьма уязвимы и оспариваются племянником покойного. В связи с этим нельзя не коснуться некоего щекотливого обстоятельства. Ведь господин Руссо, по личному его свидетельству, сочетался с мадам браком только перед лицом природы. А влечет ли за собой такой брачный контракт соответствующие права, это по меньшей мере спорно. До сих пор только слово и веский авторитет мосье де Жерардена удерживали суды от объявления брака мадам Руссо незаконным». Николас вспомнил некоторые места из книги Жан-Жака и со свойственной ему сметливостью мгновенно представил себе, какими далеко идущими последствиями чревата блаженная исповедь блажного господина философа. Тереза, едва сдерживая торжество, воскликнула. — Вот видишь, Кола, я ж тебе сразу это сказала. Николас бросил на нее бешеный взгляд, холодно поблагодарил нотариуса за совет, и они удалились. Размышления и планы не давали ему в эту ночь уснуть. — Значит, — думал он, — старуха, эта гнусная ведьма, сходя в могилу, еще раз стала мне поперек пути, но она просчиталась. Если ей удалось найти зубастого адвоката, то я выкопаю себе еще по зубасти. Николас густо сплюнул. С рекомендацией от принца де Конде он поехал в Париж к адвокату принца мэтру Лабуре. Тот нашел выход. Пусть Николас договорится с Терезой о том, что она назначает его своим доверенным лицом, а тогда одну или другую пенсию можно будет, пожалуй, пустить в оборот, или уж во всяком случае получить закладную. Нельзя сказать, чтобы Николас был недоволен этим советом. Он разъяснил Терезе, что мэтр Жюбер, к сожалению, оказался прав, ей в самом деле необходимо оставаться в Арменон-Вилле и в качестве почтенной вдовы Руссо охранять гробницу Жан-Жака, с чудесной мечтой о свадьбе придется расстаться. Но если и незаконным мужем, то доверенным лицом ее он все же может стать. Это ведь тоже связывает их тесными узами. Тереза слушала его с удовольствием. Значит, она и своего дорогого покойника не прогневает, и в то же время сохранит себе на радость Кола, хотя и втайне от света. Значит, все остается по-старому, — подытожила она. — Не вполне, мой ангел, — сказал Николас. — Ты ведь и сама не захочешь, чтобы твой супруг, а ведь я и есть твой супруг, хотя бы мэтр Жибера не желал этого признавать, махнул рукой на скаковые конюшни, сулящие нам обоим роскошную жизнь. Но чтобы поставить это дело как следует, мне надо жить в Париже. — А меня ты не можешь взять с собой? — робко спросила Тереза. — С тобой разговаривать и впрямь, чтоб стенку горох бить, — грубо оборвал ее Николас. — Ведь все время я толкую тебе, что ты должна оставаться здесь. Но, увидев, как сразу потускнело ее лицо, он поспешил ее утешить. — Да ты не принимай этого так близко к сердцу, ангел мой. Я, конечно, буду наезжать, и мы вдоволь натешимся здесь с нашей любовью. Еще через некоторое время Николас сказал. — Впрочем, для начала нам придется разочек вместе съездить в Париж. Там мы выправим всякие документы, и это будет так же торжественно и великолепно, как на настоящей свадьбе. На следующей же неделе они и впрямь отправились в Париж, правда, втайне. Даже жить Терезе пришлось не там, где остановился Николас. Поселил он ее у некой мадам Беккари в переулке Людовика в приходе Святой Магдалины. На завтра они вместе пошли к мэтру Лабуре, и там было подписано и скреплено печатью множество документов. Какая это была утомительная и торжественная церемония! Тереза ясно вспомнила, как в свое время ей и матери пришлось у мэтра Жибера ставить много подписей. Но на этот раз все было даже гораздо торжественнее. Мэтр Лабуре облачился в тогу, старинное одеяние, делавшее его похожим на архиепископа. Все чувства, на какие Тереза была способна, беспорядочно теснились в ее душе. Она благодарила Господа за то, что и материнского запрета не ослушалась. И Кола своего все же удержала. Она была в восторге от своего дружка, сумевшего так хитро обернуть дело, что он вроде как бы даже и муж ее был, а в то же время она оставалась вдовой Руссо. Но, несмотря на обуревавшие ее чувства, счастья и гордости, где-то притаился страх перед матерью, и сквозь потрескивание фитилей в таявшем воске ей слышался сиплый, беззвучный, въедливый материнский голос. Затем она начала подписывать. На этот раз ей пришлось проставить много своих подписей, но еще со времени церемонии у мэтра Жибера она знала, как это делается, и потому раз за разом храбро выводила «Тереза Левассер, вдова Руссо». Отправив ее назад в швейцарский домик, Николас ретиво и любовно взялся за дело. Ему удалось выгодно приобрести хороших лошадей, а аттестация принца Конде принесла обширную клиентуру. Время благоприятствовало его начинанию. В Париже царила мода на все английское. Хорошее знание дела, Задорный тон и почтительные манеры Николаса пришлись по вкусу знатным господам. Все складывалось как нельзя лучше. Однажды к нему заявился совершенно неожиданный посетитель — сержант Франсуа Рену. Он зычно и бурно приветствовал Николаса, обнял его, долго восторгался конюшнями и манежем. Николас подозрительно присматривался к гостю. Вскоре сержант начал делать какие-то туманные намеки насчет внезапного взлета мосье Николаса. «Мне подсказывает мой мизинчик», — игриво проворковал Франсуа, — «что здесь основательно попахивает деньжонками семьи Левассер. Как глава семьи, я, думается, вправе поинтересоваться, из каких таких капиталов выросли эти восхитительные лошадки». У Николаса не было ни малейшего желания позволить пройдохе Франсуа шантажировать его, но ссора с братцем Терезы могла повлечь за собой пренеприятные последствия. Владелец каковых конюшен Монтрету нашел выход. Он принял этого представительного мужчину к себе на службу. Франсуа оказался бездельником, под всякими предлогами отлынивал от работы, но все же какой-то прок от него был. Его хвастливая трескотня многим клиентам нравилась. Впрочем, жалование Франсуа получал у своего шурина мизерное. Николас не был мелочен, но ему приходилось экономить. Текущие расходы были огромны, доходы числились главным образом на бумаге. Лучшая часть его клиентуры, молодежь из аристократических семей, не спешила, когда дело касалось уплаты долгов, а стоило Николасу несколько настойчивее заявить претензию, как и сами клиенты, и их могущественные покровители гневались и отворачивались от него. Он понимал, насколько благополучие его зависит от пенсии Терезы, которую, оказывается, нельзя ни заложить, ни получить под них заем, поэтому он время от времени наезжал в Эрмнон-Виль. Обычно он появлялся там глубокой ночью, крадучись и без предупреждения, и неизменно заставал всегда ждущую и радостно вспыхивавшую при виде его Терезу. Он был уверен, что его поездки в Эрмнон-Виль остаются в тайне. Но о них пронюхали. Судья доложил Жерардену, что конюх Монтрету время от времени проводит ночью вдовы Руссо в швейцарском домике. Маркиз рассудил, что было бы нецелесообразно открыто принимать теперь какие-либо меры против этого проходимца, зато он получил, наконец, долгожданный предлог развязаться с отвратительной ему Терезой. Он написал ей короткое и сухое письмо. «Во имя памяти своего друга Жан-Жака», — писал он, — «он почитает долгом воспрепятствовать тому, чтобы по соседству с местом вечного упокоения великого философа творилось непотребство, участницей коего является вдова Жан-Жака, поэтому он вынужден просить ее поискать себе жилье за пределами Эрмнон-Вилля». Тереза заметалась в панике. Мать завещала ей непременно оставаться вблизи могилы Жан-Жака. Таково же было и желание Николаса. Если она переселится куда-нибудь, она нанесет кровную обиду своим покойникам, а уж что скажет Николас, об этом она и думать не могла. Она, конечно, и деньги свои потеряет теперь. Все эти непонятные, таинственные доходы, а с деньгами, как и предсказывала мать, утратит любовь своего кула. Как же тогда жить? Лучше обо всем этом рассказать Николасу, и немедленно. С письмом маркиза в кармане Тереза помчалась в Париж. Ей пришлось расспрашивать встречных, как пройти в заведение Николаса. Она ведь никогда не бывала в этом его тет-а-соле. И кто же первым встретил ее там? Братец Франсуа. Увидя на лице Терезы растерянность, Франсуа шумно и покровительственно приветствовал ее. — Не говорил я тебе, что наступит день, когда ты прибежишь к своему брату в лохмотьях, вся разнесчастная. Не предсказал я тебе это? Николас при виде Терезы не стал скрывать своего гневного возмущения. Что вдруг понадобилось этой толстой старой бабе, этому пугалу в его элегантном заведении? Она разгонит его клиентов. Он оттеснил Терезу в угол, и раньше, чем она открыла рот, грубо приказал ей держать язык за зубами и не сметь тут докучать ему. Пусть отправляется к мадам Бекари в переулок Людовика. Вечером он туда приедет, и там они поговорят. А теперь пусть катится, и немедля. Его суровость напомнила Терезе покойную мать, и она уже почувствовала себя наполовину успокоенной. Вечером, когда Тереза рассказала ему, что произошло, и дала прочесть письмо маркиза, он впал в мрачную задумчивость. Обстоятельно разъяснил Терезе, что в Париже он не может ее поселить. Она должна жить вблизи могилы Жан-Жака, ибо пока они еще не могут позволить себе отказаться от ее, Терезы, доходов. А когда Тереза жалобно спросила, куда же ей деваться, Николас ответил, что подыщет для нее домик в деревне Плесси. Эта деревня находится по соседству с Эрменанвиллем и принадлежит к владениям покровителя Николаса, принца Конде. — Плесси? — обронила Тереза растерянно. — Плесси? Оттуда, — объяснил ей Николас, — ты без труда сможешь раз или два в неделю ходить на могилу. — А с могилы господин маркиз уж не посмеет тебя прогнать, — злобно сказал он. — Плесси, — повторила Тереза, — туда ты еще реже будешь приезжать ко мне. Но Николасом уж овладела, видимо, обрадовавшая его новая мысль. Он повеселел и милостиво стал утешать Терезу. — Не горюй, подружка. Через годик, а может, даже через полгода, мои лошадки принесут такие барыши, что по сравнению с ними твои доходы покажутся песчинкой. Вот тогда я вытащу тебя в Париж, и мы роскошно заживем. Мы плюнем на жалкие крохи со стола аристократов, сыграем свадьбу и больше не будем прятать от людей нашу любовь. Надежда. Больше того, уверенность, что он все же заполучит в свои руки писание, который у него из-под носа утащила эта старая кляча Терезина мамаша, вот что было причиной внезапной перемены его настроения. Грозное письмо Жерардена служило прекрасным предлогом, чтобы вырвать у него рукописи. — Прежде всего, — подытожил Николас, — мы достойно ответим этому вельможе на его наглое письмо. Я сам продиктую тебе ответ. Рукописи покойного бесспорно принадлежат тебе, и пусть он незамедлительно вернет их, этот знатный вор. Не вздумай шага сделать из Эрменанвиля, раньше, чем маркиз не вернет тебе твою собственность. Николас не писал по-французски. Знал он, что и Тереза пишет только по слуху, и что написанное ею неудобно читаемо. Но именно это и придаст ее письму особый смак. Оно покажется маркизу архиобидным и кольнет его в самое сердце. Шутка ли драгоценные рукописи отдать в руки эдкой малограмотной писаки? На следующий день ему нужно было рано быть в конюшне. Но он не торопился и с расстановкой диктовал Терезе письмо. Со сладострастной мстительностью подбирал он слова, а Тереза выводила их своим малограмотным почерком тщательно, усердно. «Я никак не ожидала, — писала она, — что мосье де Жерарден будет так чернить вдову Жан-Жака. Я веду себя недостойно, клевещете вы на меня, а болтаете о вашей дружбе к моему мужу. Вы всегда любили его только на словах, я же храню его в моем сердце. Я заявляю, что это вы ведете себя недостойно, вы у меня захватили все писания, так извольте же, будьте любезны, вернуть мне все, и писания, и все ноты, и, конечно, исповедь, это все не ваше. Ладно, я уйду прочь из вашего дома, и я вашего ничего не возьму с собой, мне его не надо, но я не двинусь с места, пока не получу свое. Сколько бы вы ни наговаривали на меня, мосье, я была и остаюсь с совершенным почтением к вам и преданной вам по гроб жизни вдова Жан-Жака. Пока Николас диктовал, а Тереза писала, и он и она готовы были прыгать от удовольствия. Такое письмецо, небось, собьет спесь со спесивого маркиза, пусть почитает. Николас еще раз строго наказал Терезе, чтобы она ни при каких обстоятельствах не покидала Эрменанвиля без рукописи. Затем Тереза поехала домой, отдала свое послание в замок и уселась в швейцарском домике. Стала ждать. Получив грязную писульку, подписанную Терезой, маркиз пришел в ярость. Рукописи-то, правда, были отпечатаны и тщательнейшим образом скопированы, но он, конечно, страстно дорожил автографами, однако что делать? Навязать себе на шею длительный и скандальный процесс? Нет. Этого он не хочет. Надо, видно, расстаться с рукописями. Маркиз в последний раз разложил их перед собой, растроганно полистал, нежно погладил, перевязал, попрощался с ними и отправил бесстыжий. Тереза подозрительно осмотрела толстые рулоны исписанной бумаги, как бы проверяя, действительно ли здесь все. Потом, готовясь к переезду на новое место, завернула исповедь в одну нижнюю юбку, диалоги в другую, а в третье утешение — песни, которые Жан-Жак написал и положил на музыку в последние дни своей жизни. Теперь предлогов оставаться здесь больше не было. «Утешение» — сборник «Утешение в невзгодах моей жизни», состоящий из 95 романсов, музыку, в котором написал Руссо, вышел после смерти писателя в 1781 году. Николас снял для нее в Плесси дом у своего знакомого, некого Сьерра-Бесса. Деревня Плесси не отличалась никакими достопримечательностями, дом был под соломенной крышей, и все в нем было до крайности просто, но это не беспокоило Терезу. Важно, что отсюда до могилы Жан-Жака всего часок, ходу, не больше, да и арендная плата невысокая, каких-нибудь 80 ливров в год, включая плату за износ. Папаша Морис и Сьерра-Бесса помогли Терезе при переезде. За свои хлопоты Морис попросил несколько пустячков, представлявших, однако, для него, да и для других ценнейшие сувениры. Но большая часть домашней обстановки — простые деревянные стулья с плетеными соломенными сиденьями, спинет с вечно застревающим си, кровать с бело-голубыми покрывалами — все это находилось теперь в Плесси, в доме Бесса по Кладбищенской улице. И гравюры на стенах висели все те же — лес Монмаранси, и дети кормят парализованного нищего. Не забыта была и клетка с канарейками. И рукописи снова лежали в своем ларе. Приехал Николас, осмотрелся. Все та же знакомая обстановка, только здесь она, пожалуй, кажется чуточку потрепаннее. Зато в этом доме они сами себе хозяева, и никакой маркиз не смеет совать сюда свой нос, да и ларь здесь, и уж не пустой, как раньше. С чувством удовлетворения Николас открыл его, пощупал бумаги и положил их на место. Ни старая кляча, ни маркиз не стоят больше между ним и этой писаниной. Бумаги все-таки у него в руках, наперекор всему. Сливки, правда, с них, с этих бумаг уже сняты. Частично они уже обращены в лошадок, в замечательных английских чистокровок, но у него твердая уверенность, что в случае какой-либо грозы рукописи послужат ему с Терезой надежным прикрытием. У него достаточно оснований для таких размышлений. Его предприятие может лопнуть в одну ночь. Молодые родовитые шалопаи, его должники, сулят ему золотые горы, но лишь после смерти своих отцов осудиться с ними вряд ли имеет смысл. Что касается пенсий, которые все еще не удалось заложить или обратить в чистоган, то под них, видно, ни су не получишь. А его покровитель, принц Конде, помогает ему чем угодно, но только не деньгами. Николас был человеком неожиданных идей, неиссякаемой энергии, безоглядной жестокости и такого изобретательного себелюбия, какое обычно увенчивается большими барышами. Но ему не везло. И сейчас сударыня беда нанесла ему такой удар, который окончательно сразил его. Жеребец-счастливчик сбросил его столь несчастливо, что Николас переломил себе тазобедренную кость. Этим завершилась его карьера лучшего берейтера Парижа. Некоторое время сержант Франсуа пытался вести дело, выступая в качестве доверенного лица Николаса, но кредиторы наседали на Франсуа. Теперь ж не приходили на выручку ни мэтр Лабуре, ни принц Конде, и, кроме того, сержант дал вовлечь себя в драку с одним из молодых должников-аристократов, и в газетах появилась злостная заметка, и Николасу пришлось закрыть свои скаковые конюшни. Он удалился в Плесси к своей душеньке Терезе. Забившись в эту дыру, он любовался на свой единственный капитал, на ларь с рукописями. Отныне он жил с Терезой в Пресси, в доме Сьерра-Бесса, среди домашних вещей Жан-Жака, по соседству с его могилой, искалеченный, озлобленный, он непрестанно бахвалился даже на чужом языке. А у Терезы снова муж, требующий постоянного ухода. Она отдается заботам о нем с беспредельной самоотверженностью. Она восхищается своим кола, в нем все грандиозно, даже его несчастье.